Дом застыл в ленивой тишине. Даже птицы молчат. Я стою на щебне аллеи и смотрю на закрытые окна. Может, кто-нибудь решится на меня взглянуть? А если эта женщина, Мишель, Габриэль, как ее там, уже меня увидела и позвонила в полицию? Приходите скорее, по-моему, она вооружена. Я боюсь, эта девица мне угрожает. Она уже лежала в психушке. Ее выпустили или она сбежала, это опасно. Нет, я ее не знаю, никогда раньше не видела, имени тоже не знаю. По-моему, она просто сумасшедшая. Бродяжка. Она живет в лагере у шоссе, болтается по городу с цыганятами. Ну, с теми, которые попрошайничают и срывают сумки. Внезапно я чувствую страшную усталость. Да чего же утомительно каждый день приходить к запертому дому и всего-то видеть промелькнувшую тень. Я сажусь на землю прямо на щебенку и ставлю рюкзак рядом. Сегодня лжи придет конец. Сегодня все должно проясниться, а потом исчезнуть, как лампочка. За секунду до того, как перегореть, она вспыхивает особенно ярко. Это насыщенное время, оно не движется, или точнее в нем выделяется каждая частица, каждая крошка, словно я проживаю жизнь муравья. Я вижу каждый камешек белый, прямоугольный айсберг в ледяном море. Прожилки мертвых листьев, травинки, уцелевшие вопреки гербицидам, куски мертвого камня, разбитого стекла. По ясному небу медленно плывут облака, похожие на парусники. Они так далеко от земли. Когда-то в Токараде я смотрела, как они пересекают небо над садом. Я ложилась на землю, они двигались медленно и легко вслед за ветром с моря. У нас с Биби была игра давать облакам названия. Кит, тукан, белое страшилище, серое страшилище, ведьма, обезьяны. Как будто я навсегда осталась лежать на садовой земле на другом конце света в Африке. Что-то должно случиться именно сейчас, чтобы прервать мое выдуманное существование. В моей жизни должна начаться новая эпоха. Сначала они пришли в лагерь, чтобы всех оттуда выселить. Кажется, они объявили, город больше не желает терпеть бродяг. Рада все организовала. Собрали вещи, взрослых и детей увезли в полицейских машинах куда-то, где у всех будут приличные комнаты и туалеты. Потом они пришли за мной. Очень тихо. Ни сирен, ни криков, вообще никакого шума. Спокойно и неторопливо, словно ступая по песку или ковру мха. Две женщины, двое мужчин. Иногда полицейские, мужчины и женщины, изображая влюбленную пару, ходят по городу, чтобы изловить всякую мелкую сушку. Но эти не притворяются. Они говорят, они что-то просят. Что им нужно? Ах да, моя игрушка. Вот что они просят. Все на свете хотят мою игрушку. Я им улыбаюсь. Я улыбаюсь молодой женщине, стоящей передо мной. Солнце освещает ее лицо бронзового цвета. Глаза у нее такие кроткие, не то что у Рады. Она оттуда, из моего города, из Токараде, или из соседних мест. Кейп-Кост, Эльмины. Я вспоминаю, что встретил ее, когда моя тетя возила нас с Биби в бывшую тюрьму для рабов. Это возле форта. Там узкие переулки, а дома из кирпича и толя. Она стояла в тени крыши и смотрела на меня. Совсем малышка с пухлыми губами, с глазами, широко раскрытыми от страха. Я дала ей конфет. «Не бойтесь, мадемуазель, меня зовут Рамата. Мы пришли вам помочь. Пожалуйста, дайте мне ваше оружие». Я ей улыбаюсь. Мне хочется крепко обнять ее, как будто мы встретились после долгой разлуки. Мне нравится ее имя, оно африканское. Я медленно протягиваю револьвер, она его берет и отдает стоящему рядом полицейскому. «Пойдемте с нами, мадемуазель, мы о вас позаботимся, не бойтесь». Я иду рядом с Ароматой, она не захотела, чтобы на меня надели наручники. Я опираюсь на ее руку, как старушенция, иду медленно маленькими шажками. Под ногами скрипит гравий, на морском берегу колышется песок. Я вернулась. Я считала, что это совершенно невозможно. Я не верила, что когда-нибудь снова увижу Африку. Я думала, что умру, так больше и не повидав эту землю, этот свет, не подышав этим воздухом, не попив этой воды. Если уезжаешь, как я, будто нищая, без документов, без багажа, разве надеешься когда-нибудь вернуться? Уезжаешь, и все. Нельзя быть туристом в стране, где ты родился или рос, или где тебя предали. Я не знала, что это возможно. Я об этом никогда не думала. Но прежде всего надо было начать существовать официально. Поскольку я при себе ничего не имела, пришлось изобрести место рождения, дату, найти свидетелей, тех, кто дал мне имя и фамилию. Все устроила Ромата. Она связалась с мадам Кросли, с насельницами монастыря непорочного зачатия в Такораде. Она звонила даже Шенас и мсье Баду в Бельгию. Так как я не хотела носить эту фамилию, Ромата ввиду предстоящего удочерения записала меня как Кросли. Бумаги были составлены кое-как, датировались задним числом, каких-то подписей не хватало, цифры придумывались на ходу. Но все равно дело пошло, закрутилось, и в конце концов суд по гражданским делам все утвердил. А способ вернуться в Африку придумала для меня Биби. В больницу Такораде требовались помощники-добровольцы, и я поехала. В нашей группе люди из разных стран — французы, англичане, корейцы, американцы, даже одна австралийка. У большинства, как у меня, нет никакого медицинского опыта. Мы носим зеленые нейлоновые халаты, такие же шапочки и прозрачные бахилы. Живем по 4 человека в комнате. В доме страшно жарко и на всех один душ. Вечером мы выходим на газон, курим, чтобы отогнать москитов, и немного общаемся. Каждый называет свое имя, но никто никогда не спрашивает, почему ты сюда приехал, что делал раньше. Как будто все только что вышли из тюрьмы. Хирург, уроженец Ганы, его зовут доктор Деджо. Когда я сказала, что родилась здесь, он воспринял это как шутку. Он говорит на безупречном английском, с типичным британским произношением. Но, судя по следам надрезов на щеках, он из народности Га, а может, Акан. Больницы находятся далеко от моря, по дороге в Таркву. По воскресеньям мы отправляемся на автобусе в город. Другие девушки обычно прогуливаются по центру, а я беру такси и еду на пляж. Я не пыталась отыскать наш дом. После войны ничего не осталось, и пляж полностью изменился. А может, у меня плохая память? Там, где раньше на просторную полосу белого песка свободно набегали волны, стоят крытые толем бетонные домики, жалкие подобия бунгало на фешенебельных английских курортах. Вместо рыбацких пирог — гондолы и водные велосипеды. На железном причале теснятся последние пеликаны. По небу, скрывая горизонт, тащатся низкие облака. Похоже, что Такораде больше никому не нужен. Любители моря и серфинга отправляются в Какарабит. До возвращения в Таркву еще есть время. Я сажусь и смотрю на море. Наверное, недавно тут была буря, волны выкатывают на песок свои желтоватые тела, да и пена не совсем белая. Но я узнаю знакомый запах. Он вызывает дрожь и глубоко проникает в меня, прямо в мозг. Запах одновременно нежный и едкий, не связанный ни с чем мирным и цивилизованным. Запах необъяснимого насилия. Это первое, что я почувствовала, когда появилась на свет. У меня еще не было глаз, но я широко раскрыла ноздри, вдохнула запах моря, и он так и остался во мне. Неважно, где меня зачали, в какой жалкой лачуге моя мать приняла семя отца. Может, в одном из этих ужасных обшарпанных бунгало, когда на бетонной эстраде отеля убогий оркестр калечил музыку в стиле регги. Зато я знаю место моего рождения. Это больница, где я сейчас работаю. Тогда она еще не была официальным центром гуманитарной деятельности, а просто деревенской больничкой, где трудились монахини из конгрегации непорочного зачатия. Несколько ирландок, несколько нигериек, английский врач-пенсионер. Я прошла по всем палатам. Самая старая служит теперь складом медоборудования, коробок с лекарствами, шприцев, капельниц, пластиковых мешков с плазмой. Там стоит большой допотопный холодильник с ржавой ручкой. Он урчит, а иногда кашляет. Окно выходит на двор, окруженный лимонными деревьями. Конечно, когда я родилась, я ничего не видела ни тут, ни на пляже. Я жила, как брошенный зверек, в двухместной колыбели, со сжатыми кулаками и сжатым сердцем. Я только и могла что сосать и пачкать пеленки, пока кто-то из семьи Баду не пришел и не забрал меня. Но сейчас какое все это имеет значение? В больницу редко попадают младенцы. Брошенных девочек отправляют в столичные детские дома. Здесь младенец — исключительный случай. Вчера я ассистировала хирургу, который удалял опухоль мошонки. Пациенту 60 лет, но он выглядит старше, видимо, сказывается бурная жизнь. Он особенно волновался из-за будущих подвигов на сексуальной почве. Перед анестезирующим уколом он взял меня за руку и спросил плачущим голосом: «Вы мне ничего не испортите, не отрежете?» Мне пришлось ответить: «Не волнуйтесь и впредь будьте благоразумнее». Настоящая резня — это операция, кровь везде. На моих перчатках, на халате, даже на бахилах. Немного погодя, я вышла во двор покурить в компании других добровольцев. Солнце пекло так, что кружилась голова. «Ну и как?» — спросила одна из девушек, которая не решилась присутствовать на операции. И я усмехнулась. «Может, из-за собственных мыслей? А что происходило здесь со мной 33 года назад?» «Ну как, не страшнее, чем роды?» «Я ищу Джулию. Я не знаю ее фамилии, только имя. Мне его назвали те, кто работает здесь очень давно. Джулия — акушерка. Она состояла при больнице во времена сестер из монастыря непорочного зачатия. Она сама не монахиня и ушла из родильного отделения много лет назад, но ее до сих пор помнят, потому что она была лучшей. Ее всегда звали, если роды проходили трудно, ребенок шел ножками вперед или женщина недостаточно тужилась. У нее имелись какие-то свои рецепты, специальные отвары, особые молитвы. Она знала, как успокоить роженец, и умела массировать родничок у малышей. Я спрашивала всех подряд и, в конце концов, отыскала адрес Джулии. Она жила около рынка на Саммер-Роуд, возле аптеки. Я пошла туда в воскресенье, чтобы наверняка застать ее дома. Ее крошечный домик стоит между двумя бетонными зданиями. Уцелел, как испорченный зуб между двух безупречно белых протезов. Я постучала в железную дверь. Открывший мне мальчишка лет 15 смотрел недоверчиво. Наверное, он принял меня за служащую банка или кого-нибудь в этом роде, кто покажет официальную бумагу и заберет дом. Я сказала имя бабушки, он позвал ее, не оборачиваясь и продолжая смотреть на меня с вызовом. На нем была каскетка и кроссовки, в каких обычно ходят рэперы. Появилась Джулия. Я не представляла себе, что она такая тоненькая и такая простая в обращении. В своем летнем платье-халате и сандалиях она похожа на крестьянку. Ее седые волосы заплетены в косички, связанные на темени, прическа маленькой девочки. Я молча смотрела на нее и в конце концов не выдержала. «Я Рошель. Вы меня не помните. Рошель». Смешно. Благодаря ей на свет появились тысячи девочек по имени Рошель, и Юдиф, и Мэри. Но она меня не выгнала. Наоборот, взяла за руку и отвела в комнату. Там темно и тесно, стоят кресла и стол с телевизором посредине. Сбоку занавеска, я думала, за ней спальня, но это скорее альков. Мальчишка убежал к приятелям. Мы с Джулией обе молчим. Зеленые столы, занавески, темно-красный пол — коврики и салфетки, фотографии в рамках на стенах мешают разговаривать, но нас окружает шум улицы, клаксоны маршрутных такси, музыка соседних баров. Когда я говорю Джулии, что больше 30 лет назад появилась на свет благодаря ей, что это она давала мне бутылочку с соской и вообще занималась мной, она не отвечает ничего, кроме «а-а-а», кивая, слегка покачиваясь в кресле. Джулия хорошо говорит по-английски, она ведь ходила в школу. Я принесла свои бумаги, Нет, не новенький паспорт на имя некой Рошель Кросли, но все, что связаны с моей прежней жизнью. Свидетельство о рождении, копию школьного табеля. Джулия все рассматривает очень внимательно, одно за другим. Потом я ей показываю старую фотографию, которую ухитрилась не потерять, даже тогда, когда потеряла голову. Мы с Биби на пляже в Такораде. Мне 9 лет, Биби 4. Я в белом бикини, Биби в одних трусиках, на нас соломенные шляпки, белизна пены ослепляет. Джулия берет фотографию, наклоняет ее к свету, чтобы лучше видеть. Улыбается, но я чувствую, что она настороже. Зачем эта женщина, то есть я, пришла к ней? Может, внук велел ей ни на что не соглашаться, ничего не подписывать? Она возвращает мне аккуратно сложенные бумаги, не произнося ни слова. На что я, собственно, рассчитывала? Что она меня вспомнит, назовет по имени, обнимет? Пора уходить. Но Джулия идет в спальню и возвращается с альбомом. В нем семейные фотографии. На одной из них Джулии лет 30. Она в халате, должно быть зеленым, но на фотографии он кажется серым. В белом чепце с каймой и белых кроссовках. Она улыбается, и за ее спиной видны ряды колыбелек с задернутыми москитными сетками. Эта фотография меня трогает, потому что первый раз в жизни я вижу что-то, имеющее отношение к моему рождению. Больше ничего нового я не узнаю. Джулия поняла мои чувства. По ее улыбающемуся лицу словно пробегает облако воспоминания. Но нет, это невозможно. Прошло столько лет. Мое имя и бумаги ничего ей не говорят. Но когда я наклоняюсь над альбомом, она вынимает фотографию, протягивает ее мне. Больше ей нечего мне дать, нечего со мной разделить, а я не могу этого принять. Когда я открываю дверь, чтобы вновь броситься во внешний мир, в свет и шум улицы, Джулия обнимает меня и крепко прижимает к себе. Сама она такая маленькая и легкая, а руки у нее мощные, руки акушерки. Я благодарю ее несколькими словами, которые знаю на тви, ее родном языке. Она кладет руки мне на голову и передает свою силу, словно легкий теплый дождь струится по телу, вызывая дрожь. Джулия закрывает дверь и возвращается в дом. Я шагаю по улице к стоянке такси. Голова кружится, наверное, из-за жары и окружающей толпы. К тому же всегда тревожно начинать в жизни новую главу. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.